состояние современного христианства в последнее время и опасности для церкви Иисуса Христа перед его пришествием до мира, перед восхищением. Мы будем читать 17 главу книги Откровения и будем читать Евангелие от Матфея, 24 главу, будем читать 3 стиха и по 27. Для того не затруднить, я попрошу старших апостолов Божьих, пожалуйста. В книге Откровения, 17 глава, читаю 1 стиха. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сиящей на водах многих. Ей благодействовали старительные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в кручу пустыни. Вот я наперед сказал вам. И да, если скажет вам, вот он в пустыне, не ходите. Вот он в подаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока, видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Аминь». Садитесь, пожалуйста. Мы ведь недаром с вами сегодня пропели такую песню: «Отчизна моя в небесах». К ней стремится и рвется душа. И когда брат Геннадий попросил, чтобы вот нам петь это пение, предложил, знаете, какие воспоминания пришли в душу мою? 11 лет назад, когда я должен был освобождаться из заключения, приехали последний раз представители из КГБ туда, на залет имени Вишла, где я находился. Была длинная беседа, они обещали мне дать год надзору, поскольку я остаюсь таким строптивым человеком, с которым не можно найти общий язык. И уже к концу беседы, когда мы поняли друг друга вполне, он говорит, это старший: «Ну, Яков Григорьевич, будем расставаться, может, у вас еще какое желание есть?» Я их просил, чтобы, знаю, что приедет моя жена меня встречать, чтобы взяли ей билет на самолет. Они мне сказали, они поедут. Своим ходом они едут, знали, значит, что они за 3000 километров поехали на машине встречать мое освобождение из лагеря. Своим ходом они едут, своим ходом и уедут. Мы вам билетик уже приготовили, вас будут сопровождать, вы одиноки не будете. Так не улыбался, говорят. Вот. А я говорю, я без нее не поеду. У вас большие возможности, найдете для нее билетик. Ну, правда, хоть трудность потом так и получилось. Я сказал, и вот уехал я домой, не уехал, улетел. И Дядя Степан нашли билетик. И сопровождающим тоже нашли билетики. И без билета можно. Двое даже провожали. Я им говорю, они от нас не отставали там. Да вот вы что думаете, я вам иллюминатор высунул, что ли? Так они сзади нас сидят. Такие ребята крепкие такие. Приехал домой под надзором. Они тоже свои обещания исполняют. Хожу на отметку, милиция не приезжает, не девался никуда. Приезжает почти каждый день, а то и два раза. И один раз, это, наверное, было уже в 87-м году. Почти год прошел, как я был дома. Приехали не очередной раз. Вызывает вас, вызывает вот начальник милиции. Есть какое-то экстренное дело. Садитесь, пожалуйста, в машину. Я поехал. Завели в кабинет начальника милиции. Смотрю, а там этот товарищ сидит, который приезжал на Мангишлаг. Которому исповедовался вот так, что я в небо хочу. Так поздоровался, вежливо, одно другое, как здоровье, как терплю надзор. Поговорил, потом говорит: «Яков Григорьевич, а нас вот интересует такой вопрос. В следующем году будет одно мировое событие. И нас интересует вопрос, как будет к этому относиться Совет Церкви?» Я делаю вид, что не знаю, какое мировое событие будет. Вот какое мировое событие? Как? Неужели вы не знаете? 1000 лет христианства на Руси. и все мировое христианство будет это отмечать. Даже там какой-то комитет создан всемирный и так далее. Ну а как вот в своей церкви-то будет участвовать праздник, тысячи лет святятся на Руси или нет? Я ему говорю, а вас почему это интересует? Вы же человек неверующий, сугубо неверующий, да? И вас это не касается. Нас все касается. Думаю, хорошие слова сказал. Бог праздник. Если КГБ все касается, насколько же больше нас все касается? Не хочу еще говорить. Говорю, а вы вот Владимировича Ленина-то уважаете? Что за вопрос? Тогда еще уважайте. Так вот, ваш уважаемый Владимир Ильич сказал, никакой чиновник не имеет даже права спрашивать о религиозной принадлежности, потому что это сугубо личное дело каждого гражданина. Вы чиновник с большими погонами, не имеете меня об этом права спрашивать. Буду я праздновать или нет? Ну что ж, так бы строго. Не буду говорить. Он говорит, ну как человеку можете сказать? Ну они люди умные, конечно. Подумал, говорю, как человеку скажу? Не буду. И думаю, что наш брат тоже не будет. А почему? Ну как же, тысячелетия святятся на Руси. А вот почему скажу, не буду. Во-первых, это будет отмечаться исторический обман. Христова церковь нигде не создавалась так, как она создалась на Руси. Князь Владимир издал указ, согнали всех славян киевских вместе с их идолами туда в Днепр, покрестили в один день и христианство. Вам нужно отмечать не тысячелетие христианства на Руси, а тысячелетие союза церкви с государством. И еще знаете, почему не буду? Думаю, братство нас никто не поет на этот праздник. Потому что это по вашему плану. Вот этот праздник. Он говорит, как по вашему плану? Мне будет еще год на этом празднике, а лучше ко мне приехать сюда. Вот тот, наверное, сказал, давай-ка, Владимир Николаевич, поезжай. Там есть вот такой-такой, надо с ним поговорить. Он немножко там ответственный в своем краю. Наверное, кто-то вам сказал, вы не по личной инициативе приехали. Вам во многом пришлось отступить. Но отступая, вы создаете церковь по своему плану. А он так посмотрел и говорит, великую блудницу. На самом деле, говорю, оказывается, вы откровение знаете. Да, великую блудницу. Хоть она на звере багряном, хоть он на ней, она великая блудница. Бог создает через Иисуса Христа церковь возлюбленную свою, единственную свою. Для создания церкви он, во-первых, дал свое божественное слово, во-вторых, заплатил кровью и смертью на кресте, чтобы родить к жизни таких бывших погибших, как я. А у вас есть планы, есть расчеты, есть скорость, великая скорость. И есть тоже у вас руководитель, который вам помогает создавать церковь по вашему плану. Не будет наш брат праздновать праздника. А жаль. Время-то изменилось. Веяния другие. Да, говорю, понимаю. Время изменилось, веяния другие. Страшные веяния. А для нас отрадные, которые нам более открывают, что мы живем в последнее время. И Господь так предупреждал. Вот мне попалась такая книжечка, называется «Истина или заблуждение». Здесь, правда, не обо всем написано. Тут в основном о четырех юридических учениях написано. Ну вот маленькую выдержку отсюда прочитаю. В своей пророческой проповеди на горе Елеонской Иисус Христос, говоря о признаках последнего времени, серьезно предостерегал: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ставя духовное состояние своих последователей на первый план. Он неоднократно наставлял: берегитесь, смотрите за собою, молитесь, бодрствуйте. В духовной литературе, поступающей с Запада, нередко содержатся учения и толкования, прямо противоположные Божьим истинам. Для этого враг душ человеческих использует богословов, противников истинной веры, фанатиков и различного рода чудотворцев. Многие верующие, читающие подобные книги, колеблются в вере и попадают под влияние различных учений. Слово Божие не позволяет основывать веру на чудесах и ином Евангелии, потому что и сатана может творить великие знамения и чудеса для того, чтобы заманить сердца людей в свои сети. То или другое чудо совсем не доказывает верность библейского учения. Враг душ человеческих внес в церковь Иисуса Христа множество различных лжеучений, смущающих души верующих и ведущих их от истины ко лжи. Один из методов духов заблуждения – давать вместо настоящего поддельное, вместо истины – ложь. Как никогда раньше нам необходимо знание Библии, чтобы, включая серьезные опасности, мы смогли отличить дух истины от духа заблуждения. Сегодня нам можно не только согласиться с тем, что написано вот во введении к этой маленькой книжечке, но и с тем, что не только поток западной литературы нахлынул вот нашу бывшую огромную страну, когда она была неразделенной, а сегодня в идейном смысле она тоже неразделенная. Вот я приведу выдержку уже из другого источника, одну небольшую такую. Может быть, вы читали в российской газете за 28 декабря 1996 года было напечатано такое письмо: «Пора образумить религиозных миссионеров». Своим постановлением Государственная Дума приняла обращение к президенту Российской Федерации об опасных последствиях воздействия некоторых религиозных организаций на здоровье общества, семьи и граждан России. Обращение Государственной Думы к президенту Российской Федерации об опасных последствиях воздействия некоторых религиозных организаций на здоровье общества, семьи и граждан России. Я его все не буду читать. Вот две вытяжки отсюда прочитаю. В Российской Федерации в настоящее время действует большое количество новых религиозных организаций, в том числе деструктивных и жестко руководимых из-за рубежа. Только крупных насчитывается более полусотни. Мелких же, к примеру, корейского происхождения, в одной Москве только около 80. Работа некоторых так называемых религиозных организаций уподобляется действиям специальных служб. Особенно преуспевает в этом американская саентологическая церковь. Ну, я не уделяю внимания, тут у вас близко. Вот всего за 4 года после регистрации в России общества свидетелей Иеговы покрыли сетью своих центров всю страну, организовав сотни общин в различных городах и областях. Через свой центр, построенный в курортном районе Солнечной под Санкт-Петербургом, на территории бывшего пионерского лагеря, эти общины регулярно снабжаются журналами и другой литературой. В компьютерную базу данных этого центра приходит и затем передается в город Бруклин, США, полная информация обо всех адептах общества свидетелей Иеговы в нашей стране и о гражданах, проживающих на территории сферы влияния общества. Это только касается свидетелей Иеговы. А нам-то приходится не только читать, нам приходится и встречаться с разными людьми. Если бы у нас была просто беседа, братья и сестры, вот у меня бы не хватило времени, чтобы пересчитывать, сколько людей претендуют сегодня название истины света. Сколько людей претендуют на то, чтобы провозглашать в мире не только присутствием, руководством Бога в своих организациях, а сколько из них претендует и на звание Бога. Вот мы когда второй раз с Геннадием Константиновичем отправлялись в Америку, и уже контроль прошли, пошли в автобус, чтобы самолет садиться. Ну и стоим, а он, видно, понимает по-английски и говорит мне потихоньку: вот эти женщины тоже верующие, одна кореянка, одна русская, тоже летят в Америку. Они между собой что-то оживленно разговаривают. Ну и так вот, сели в самолет, они недалеко от нас. У меня было желание с этой русской познакомиться. Ну, откуда она, почему она летит, зачем туда в Америку и так далее. Мы на этой стороне сидели в 60-ю, а она на той стороне, рядом с этой кореянкой. И мне жалко было, что она у окна сидела. Смотрю, она достала фотографии, в рамочке так поставила. И вот так смотрит. Я раз прошелся по салону, смотрит, сидит, русская вот эта. Может, час прошел, полтора, еще раз пошел, что-то и смотрит. Еще время прошло, а до Аляски, там улет 9 часов летит, и время хватило. Потом смотрю, спит. Еще раз прошел, опять смотрит. И вот когда на Аляске мы там посадку производили, в аэропорту я к ней подошел, чтобы познакомиться. Оказывается, она ваша землячка, Санкт-Петербург. Закончил 2 университета. 29 лет. Русская по национальности. 3-й год она последовательница Санмуна. Санмун. Есть корейский Христос, если кто не слышал. У него есть книга такая, объединяющий принцип называется. У него церковь объединения. Ну и сейчас там более 8 миллионов насчитывается у него членов этой церкви в разных странах. И вот когда вы с ней беседовали, я ее спрашиваю: Свет, а ты что там ела, вот так смотрела? Или мужа оставила там в Ленинграде, или семью своих детей, или родителей. Чего ты там так, ну так умиленно и так вот усердно смотрела-то? Она говорит: это преподобный Санмун с супругой. Я когда смотрю на него, от него исходят лучи духа, который меня наполняет. На самом деле. Я ей говорю: деточка, а ты Евангелие читала когда-нибудь? Да нет, говорит, у нас же есть откровение Санмуна. Ну, я говорю, он-то уже старик. Он когда Христом себя провозгласил, ему 52 года было. А это в 94-м году, ему кажется, уже 76 лет было, или сколько там. Я говорю, он же скоро умрет. У него вот приемник есть. И вот когда мы с ней беседовали, ну, я ей подарил Евангелие, она мне подарила это откровение Санмуна. Может быть, вы когда-то почитаете. Говорю, если будет когда-нибудь время, так я интереса не имею. Я такие вещи считаю уже не по желанию, а только по долгу, как служить. Если мне встречается, ну, то нужно отвечать на какой-то вопрос, тогда, а так, ну, никакого желания не читаю. Я знаю, что это глубочайшая ересь, которая движется не просто его познанием, а движется духами заблуждения, о которых Господь говорил, что в последнее время их много придут. Под именем моим искать я Христос, и дадут великие знамения чудеса, что мне всевозможно привести и избрать. Ты знаешь, как мне содержался? Она мне рассказала, что он ее направил в Сан-Франциско на 3 года для самоусовершенствования. Чтобы потом уже через нее здесь у вас в Петербурге вот проводить это дело. Это просто так немножко попутно, вот в каком мире мы живем. И почти весь этот мир провозглашает себя христианским или полухристианским пока. У меня есть одна газетка «Комсомольская правда», не помню, за 96-й год, за 95-й год. она там статья такая большая была, называется «Мы партия Аллаха». Это интервью вот этой газете давал ответственный, ну, старший мулла всех мусульман европейской части России и среднеазиатских республик. И он там говорит примечательное такое слово, что мы уже говорили и еще раз говорим, если кто признает себя мусульманином и верует в Магомета, а не верует в Иисуса Христа, тот не мусульманин. Если кто почитает Иисуса Христа как одного из пророков, что мы и издавна делали, но не почитает Деву Марию, тот не мусульманин. У нас всегда были хорошие отношения с православной церковью. Мы будем продолжать этот диалог, потому что все веруют в одного Бога, хотя и по-разному его называют. Может быть, в какой-нибудь из бесед ваши братья или приезжие братья показывали вам вот такую пирамиду, фотографию, где вверху глаз, ну, кто с долларами знакомы, вот на доллары однорублевого значения, вот там как раз вверху вот такой глаз, а потом внизу лестница, такая пирамида. Я-то раньше не знал этого, что оно так сильно распространяется во всем мире. Сколько раз бывал в Москве, ни разу не был на Арбате. А года три назад как-то выдалось часа 3-4 свободных. Говорю друзьям, ну, сводите меня на Арбат. Много говорят там про Арбат, Арбат. Вот. А? Да. Так вот, попал я тоже на Арбат. Первые, кто меня встречали, там как, наверное, так немножко по лестнице поднимешься, стоят русские, вроде на русский похожи. Ну, белых балахонов такие, вот тут у них бритые, и что-то они там, один бубен бьет, остальные вот так качаются, как маньяки. Это на Арбате. Ну, и там кто-то продает что-то там, картины, там вещи, там еще что-то. Смотрю, стоит худенькая такая молодая женщина, видать, молоденькая еще, курит длинную такую сигарету. И я понял, художник, там же и моментальные художники, полно их там, портрет ваш нарисовать. Я понял, что она тоже художница. И все картины у нее одни глаза. И большого размера, и маленького размера, и такие вот в рамках, один глаз. А я-то уже видел вот эту пирамиду. И подошел к ней, говорю, детка, ты, ну, улыбайся, говорю, глаза-то такая, тот глаз нарисовал. А красиво нарисованные глаза, прям как живые такие, ярко нарисованные. Она говорит, что, дед, покупать будешь, что понравилось? Нет, я говорю, а кто тебе надоумил задние глаза рисовать? А тут подходит один молодой такой, что ты за разговор, не хочешь брать, убирайся. Я поехал после этого на Дальний Восток, последний раз ездил. В церковь пришел нашего брата. После собрания подходит одна сестра. А я не увидел одного брата. Он ревностный такой брат был. Очень ревностный. Из бывших наркоманов уверовал, проповедовал так хорошо. И спрашивал, а Дима где? Дима. Брат рукой махает. Дима заблудился. Говорю, а что такое? И тут подходит мама его. Они вместе с ней крещение принимали, радуются когда. И говорит, Яков такой, Димочку вас уважает, может, сходите к нему. Прямо вот переживаю. Посты у него здесь, по три дня, по неделе. Диаграмму всякие чертит, фотографирует. Может, сходите, может, он вас послушает. Ну, детали не буду рассказывать, все. Приехали мы. Позвонил. Открывает. Заходите. Смотрю, на столе фара автомобильная стоит. Верхний свет выключенный. Фара автомобильная стоит. И вот так лучом направлен там 8 дверей. Глянул туда. А там глаз, который я на Арбате. Белый дым, он включает хороший свет, нормально. Он включил. А у него все стены в этих глазах. И выключил свет. Когда что решается и будет решаться в мире. Вы знаете, как это меня дотронуло? Потом мы, когда уже беседовали с ним, я говорю, Дим, я тебе не буду всегда объяснять, я и так мало понимаю. Но, милый человек, если ты получил откровение от Бога откровение, ты никогда родную маму за дверь не выставишь. Потому что в божественном откровении от Бога записано, почитай отца и мать, да будет тебе благо, и будь долголетним сыном. Он на самом деле это сделал. Ну, когда он нам по-матерински, любя, может быть, не совсем так мудро, не совсем степенно, хотела противостоять тому, чтобы он не попал в эту беду. Мир наполнен страшными опасностями. Хоть он и называется христианским, или полухристианским. И вот все состояние мира религиозного, оно сводится к одному. Как вот в этой пирамиде, там они, у них символы есть свои, это общество нового мышления. Там есть нарисован на последней страничке вот такой круг в центре. Слово такое. Матрея Христос. А к нему стрелочки такие ведут. Христианство, мусульманство, буддизм, иудаизм. Все в одном. Бог один. Вера одна. Власть одна. Власть один. Откровения Божьи, во-первых, они никогда не противоречат Слову Божьему. Во-вторых, откровения Божьи, они ведут душу к личному освящению, к более глубокому познанию Бога и к более тесному соединению с Церкви. Потому что она есть тело Иисуса Христа. Если она стоит на истинном пути, если в нее живет Дух Святой, если она идет по следам Христа, и вот ей руководится, куда привело вас ваше откровение? Есть мир. У меня давно уже такое чувство. Ничего бы не давал многим верующим читать, кроме Евангелия. Евангелие не забудешь. И то, что нужно, Бог нам открывает. Иди, Евангелие. Поступай, исполняй заповеди Его, как Христос говорил, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. А воля Божья, она благая, угодная и совершенная. Воля Божья, она ни в какой степени не сообразуется с ветром, а она преобразует и нас обновлением нашего ума, большим исполнением благодать на благодать, для того, чтобы нам преображаться в образ Божий, и для того, чтобы каждый день, бодрствуя, ожидать Его явления за нами смерть. Как-то во время отбывания второго срока, ну, меня немножко там наказывали за то, что я нелегально доставал Слово Божие. Не только там, что там, но и другим давал. И вот вызвали на очередной разбор там, и начальник, который этим делом занимался, ну, по ходу дела, видел такую мысль. Да кто вас разберет, кто из вас правильно верует? 77 веры, каждый себя оправдывает. Я ему говорю, Андрей Михайлович, не 77 вер, а сколько? Сразу. Католик, православный, баптист, 3. Говорю, не угадали. Есть в мире 3 веры. Вера Божья, вера человеческая и вера бесовская. Всего 3. И все, вот, я имею в виду сегодня христианские религии, они тоже, вот эти все 3 группы христианских религий, они как раз на 3 только и делятся. На 3 группы. Религия, значит, по-русски слово служение. И есть служение божественное, согласно вере Божьей. Есть служение человеческое, обряды и установление человечества, которое никакой связи с Словом Божьим не имеет. И есть служение бесовское. служение Божье, оно начиналось от Бога, продолжается и будет продолжаться во веки веков, побольше. Служение человеческое – это то, чаще всего, что когда-то было божественным. А потом к тому что-то добавляли или убавляли от божественного. И в результате получалось уже человеческое. Служение бесовское никогда в божественном и нету. Вот так Слово Божие утверждает, когда мы читаем вот такое место. Мы уже немножко читали из 24 главы Матфея. А вот во второй главе 2 послания Петра мы читаем первые три стиха так. Которые ведут пагубные ереси и отвергают искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и любостяжане будут уловлять вас силами, словами. Тут им давно готов, и погибель их не грелит. На первый взгляд, если прочитать, то здесь дело заключается в людях. Уже пророки, уже учители. А почему они такими делаются, вот хорошо объясняет в первом послании к Тимофею, 4 глава, когда мы здесь читаем вот такие слова, сначала тоже, два стихочка прочитаем. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от меры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Среди лицемерия лжесловесников сожжены совести своей. Значит, они не сами от себя, эти уже пророки, уже учители, которые вводили в Бога пагубные ереси, особенно в последнее время. Они, внимая духом обольстителем и учением бесовским. А личное их состояние, как здесь свидетельствует Господь, говорит, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. То есть эти люди, может, и совесть им и говорила, когда это начиналось. Вот само искусство обольщения, как утверждает апостол Павел, когда мы читаем 4 главу послания к Ефесянам, давайте немножко заглянем сюда. 4 глава, 14 стиха читаю. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения». И когда вот на этих уже учителей и уже пророков в самом начале их обольщения, когда они начинали этим увлекаться, им тоже говорили. Но они уже сделались, поскольку они Бога не слушали, Дух Святой их предупреждал. Кстати, нужно сказать, что многие основатели ложных религий и ложных учений, они тогда были детьми Божьими. Но поправили, отвергли водительство Духа Святого, авторитет Священного Писания. Они, говорит, заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. А оказывается, дьявол их не это. Вот кто из вас читал, одна из хорошенькая такая книжечка, «Секреты Фила Мальчика», стала вот так. Помните, он там приводит один эпизод из своей жизни по благовестию, когда какой-то Герман, забыл, как фамилия его была, вот там в Донецкой области он жил, руководитель нескольких церквей, и он увлекся учением Русселя. И вот, а он был очень уважаемый брат, и Савва Астахов, когда услышал об этом, очень переживал, ездил к нему беседовать. И понял, что ничего не принимает. И поехал к одному брату, старому тоже служителю, поделился этим горем, что он же может увлечь за собой сотни людей. Ну, тот сказал, только остается молиться. Если есть у тебя вера, давай вот будем молиться, спасти. Может быть, Господь остался. И вот там, так Господь дивно все-таки воздействовал и спас этого человека, который не до конца был сожжен в совести своей. Он говорит, перед выступлением на широком собрании, чтобы обнаружить все возрастения, учения Русселя, сидеть Иегов, я, говорит, решил еще раз проверить. Собрал всю литературу, которая была в выкладке, там, свои размышления, мысли, которые он записывал, и когда проверял, вот уже через 2 часа нужно идти ему на собрание, проверил, вроде все так, помолился и, ну, уставший, решил часик вот отдохнуть. И когда он уснул, вдруг сон ему снится такой, значит, что он видит вот эту гору наложенную на литературу, а сверху он лежит. И вдруг такой сатанинский хохот, какая-то страшная рука его берет, вместе с этими книжками и ватрата. Ну и он в ужасе проснулся, значит, и когда пришел на собрание, вместо того, чтобы преподавать им это заблуждение, начал приносить раскаяние перед Богом и перед церковью, и представителями других районов, которые съехали сюда, что едва-едва не погибли его души. Это очень трудное дело бывает. Иногда так говорю, что легче Богу 100 безбожников направить, чем одного заблудшего. Потому что безбожники, грешники, они сознаются, что они грешники. А заблудшие-то считают, все заблудшие, только они не заблудшие. Вот в этом беда. Да еще когда уже власть духов находит на ней, духов заблуждения, и Бог отступает, а ну как происходит? Вот сегодня думаю, Господи, ну только мыслей много, не смогу рассказать, их 2 часа. Ну самое главное, ты мне подскажи, чем поделиться, чтобы в нашем собрании сегодня не было таких душ, ни одной, которая бы с пренебрежением отнесла к слову Господа. Потому что духи обольстители у тени бесовские, как мы с вами прочитали, они особенно действуют в последнее время. И у тех христы, которые приходят для того, чтобы дадут великие знамения чудеса, чтобы, если возможно, прийти к ним. У Бога, чтобы создать церковь, Бог дал средства к жизни Христа. Слово Божие, Духа Святого и благодать. Вот эти три средства, которые через Иисуса Христа действуют, Он воплощенное Слово есть, Он потом сам сеял Слово, и нас послал сеять это Слово христианских веков. Вот хотел, родил Он нас Слово Христа, чтобы нам быть некоторым начатком Его создать. И когда я размышляю о действиях Божьих, и вы сегодня можете проверять, Бог насилием не занимается. А у дьявола, иногда образно так выражаюсь, скажу так, на основании Слова Божьего, у него есть обольщение, приманка. Потом, у него есть сеть, и вот кто поддается под обольщение на эту приманку, и запутывается сейчас. Я как-то ехал вот из Москвы, я тиску там, не помню какую, открыл, там написано, что в Москве там вот были уголовное дело, какая-то там фирма занималась продажей почвенных продуктов. Значит, из Венгрии, из Словакии поступали продукты. А, скажем, срок годности, годности, там, срок годности, вот, кончается 1 января 96 года. А они этикетки, там еще есть пирожные, этикеток напечатали, и мальчишек, да вот, девчонок, мы тебе даем день $5. Давай, наклеивай, переклеивай. Ты отклеивай, а вот эти наклеивай. И я думал, сколько мальчишек и девчонок попали на этот приман, на $5, да? Не думая о том, какое страшное, в каком страшном деле они участвуют. Хорошо, если их не поймают еще, не отберут назад доллары, да и не посадят их на самом деле, их рядом как-то участников преступления. Так вот, у дьявола есть приманка, обольщение. Потом все эти запутаются. Потом есть оковы. Наверное, многие из вас читали, такая сегодня брошюра в оковах сатаны. А потом есть еще и когти. Как написано в 9-м псалме, что бедный падает в сильные когти его, он вонзает и нарушает. Поэтому Иисус Христос концентрировал это и сказал, вор приходит для того, чтобы украсть в последнее время в мировом христианстве, нахожу на основании Слова Божия, у него прельщение, вот так подвижется, обольщение, вот так, потом развращение, смешение. Вавилон обозначает по-русски смешение. Что происходит с людьми? Отступление, развращение, погибель. Значит, берегитесь, чтобы кто не пришел вам. Там у нас далеко в Киргизии есть маленькое местечко такое, село Киров называется. А вот тут у вас в Петербурге есть такой радиопроповедник Ерик Принц. Может быть, и вы, включая ваш приемник, его слушаете. А? Не слушаете? Ну и ладно, не надо слушать. Ерик Принц интерпретирует Библию. Это харизмат высшей волны. И вот в этой Кировке там было 6 сестер, все новообращенные, которые желают увести вас путем освящения, путем истинного служения Богу. Мы их иногда посещаем. Беда наша, что сейчас не можем посещать, а братья там пока нет. И в этот раз поехали посещать. Зародились. Вы знаете, как он действует? Она мне рассказывает, что Лена Христа ответственна за эту группу. Они вот за 3 года у них беседовали 4000 членов. А у вас? Начинаю ей говорить, ни она, ни муж не понимает. Он говорит, и я теперь верю. Я тоже перекрестился. Ты хотел меня, я этого Григорьевича, крестить вместе с детьми? Все, я уже перекрестился. Начинаю говорить, ничего не понимает. Даже слов не дает мне много. То сядет на пол, то на стул, то скотит. Ну и неудобно человека переодевать, когда он говорит. Говорит, Серёж, что ты был такой молодой, но я слова из тебя не выйдет. Дух тебя напоит крепко. Вот, если ты мог понять, мудрость, ходящая слышит, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, бесстрастных и неизмерных. Кто тебя так зародил, милый человек, что ты не даешь вымолвить мне слово старого служащего? Скажи, пожалуйста. Ну, Боже, не мог тебе так зарядить. Уже тебе поставили печать, миленький мой. Это твой неведомый Ерик Принц. И его одежды, которые там очень хорошо адаптировались. Я смотрел фотографии, они выстроили город Токмак, там за Бишкеком есть храм Божий. Маленький городишко районного значения, 1000 на 2. И на фотографиях, когда посмотришь, эти киргизы, киргизки, казахи, казашки. И вот такие лица, и вот такие руки подняты, понятно сразу, как у Тарлума. У него тоже так. Могут люди доходить до такого, не то что экстаза, до такой потери здравого разума. Вот у Тарлума, я как-то фотографию тоже смотрел в одном журнале, он зачитывает в раз 1500 пар. Значит, без его согласия, без его откровения ни одна не выйдет замуж и не женится. Такую власть берет над волей Ильи этот Святой. Если настал тебе брачный возраст и желаешь выйти замуж или жениться, пиши ему заявление, прикладывай свою фотографию, посылай ему. А он потом вот с женой сидит, дух говорит, там, англичане женись на японке, там, в Польше выходи замуж за корейца и так далее. И вот они стоят оба в царских коронах. А вот так 4 ряда стоят эти новобрачные, и они подняли оба руки и благословляют. Действует. Это все равно, как, братья и сестры, вот, ну, души заблуждения. Оно как происходит? Я как-то на Сибирске пошел билет брать на Дальний Восток летели. А как раз тогда сильно так вот копировки выступал. И вот стоят женщины такого интеллигентного вида, там шарка так вот, и они о чем-то беседуют. И вот это она рассказывает. Вот объявляет сейчас будет передачу. А у меня нога отнимается. Я скорее за стол, и со стулом туда, к телевизору. А я смотрю, вроде, ну, женщина, ну, не из деревни, откуда не будет. И не удержался, говорит, и что ж, помогло. Ну, вот сначала помогло, теперь опять отнимается. Да и обе ноги теперь уже отнимают. Говорю, не видите. Простите, что я ваш женский разговор подслушал. У вас всю голову отнимется. Если вы за стул хватаетесь, чтобы к телевизору телевизор, аспирон. Да у него эти глаза страшные, сатанинские. Что вам туда еще смотреть? Я говорю, уж простите, я волнуюсь так. Ну, вы куда летите? Она говорит, на Камчатку. И он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. Я, признаюсь, когда первый раз прочитал, я это много раз читал Библию. Думаю, боже, ну как же, здесь что-то аж, ну, вроде к Богу не относящий. Что в руке его чаша полное смешение. И будут пить. Сначала думал только о суде. Только о наказании, которое будут испытывать все нечестивые, которые не будут слушаться голоса Господа. А потом еще посмотрел вот одно такое место, давайте заглянем в него. Второе послание к Фессалоникийцам, вторая глава. Читаю здесь 10 стиха. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить в жизнь». Это не то, что Бог специально, «А, ты меня не слушаешь? На тебе». Нет, а Бог отступается, «Ты меня не слушаешь? Я тебе любовью звал, я тебе светом истины». Допускает Бог. Бог не хочет, чтобы люди кто-нибудь погибли, чтобы кто-нибудь заблуждался. А если человек вот действует так, очень хороший пример, мы еще сколько хватит времени, мы немножко сегодня коснемся, как Валаам. Первый раз пришел, послы Валаама пришли к нему, помните, да, кто читает книгу Числа там 22 главы, 23 главы. Он говорит, и с чем пришли? Вот Валаам послал нас. Мы знаем, что ты пророк, которого ты, если кого благословишь, он будет благословен, кого проклянешь, он будет проклят. И он тебе почту окажет, вот подарки привези, приди, народ вышел вот из земли египетской. Он говорит, хорошо, вы останьтесь, я спрошу Бога, потому что ни большого, ни малого не могу делать по своему произволу. И Господь ночью к нему приходит, как свидетельствует писатель Библии. И спросил его Господь, что это за люди у тебя? Он рассказывает. Бог говорит, не ходи и не проклинай, потому что этот народ благословен. Валаам потом и сам сознавался. Бог говорит однажды. И Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему извиняться. Пусть утром встали, послушали, отправились назад. А он их опять посылает. Да еще более знаменитых, да еще с большими обещаниями, с большим подарком. Опять пришли. Да я бы тоже сказал вам, не пойду. Я не могу от себя не говорить ничего. И, впрочем, останьтесь и вы на эту ночь. Я послушаю еще, что скажет Бог, что произошло. Смотрите, Господь к нему ночью приходит и уже не спрашивает, что это за люди у тебя. Он говорит, если эти люди пришли звать, то иди. Только будешь говорить то, что я тебе вложу. И пошел. Но Бог, любя человека, он не оставляет вот без обличения. Почему я немножко говорил уже, когда начинает действовать какое-нибудь обольщение, какой-нибудь корыстный интерес, какое-нибудь нечистое побуждение, обязательно Господь говорит. Поэтому и видит Валаам на дороге, ангел с обнаженным мечом. И что он ему говорит? Если бы ослиц не поворачивала, не легла под тобой, я бы тебя убил. А ее бы оставил живой, потому что путь твой не прав перед Богом. А что говорит сердце, которое уже увлеклось, обольстилось? Что говорит? Он не говорит, Господи, прости, возвращаюсь, не надо мне ни подарков, ни почести, ничего не надо. Нет. Он говорит, я не знал, что ты против меня стоишь. Если это неприятно в очах твоих, я возвращусь. А мне приятно. Он не сказал это ангелу, что мне приятно. Но так, потому что слушал. Если это тебе неприятно, я возвращусь. И смотрите, Бог ему не говорит через ангела. Поворачивай назад, пока не хочешь. Иди. Сердце влечет. Сердце влечет туда. Печальный конец. Так вот, за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. За это почнет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить в жизнь. Да будут осуждены все неверующие истине и возлюбившие неправду. Страшное это дело. Вот иногда с братьями беседовали, с молодежью, так мне вот папа сказал. Ведь невольно уже приходится собирать эти сокровища с адской печатью, чтобы иногда показывать. Говорю, вы посмотрите. Ну, это вот та пирамида самая, про которую я говорил, есть. Все, есть такое. Но тут еще не только это есть. Вы знаете, вот целую папочку уже собрал. Вот такие всякие приглашения, ну вот. И такими обещаниями одно маленькое прочитаю. Остановитесь, люди, внимание всем! Впервые в Бишкек приезжает Алматинская церковь, новое поколение. Мы готовы помочь тем, кому дорога жизнь, и не безразлична судьба подрастающего поколения, освободиться от колдовства, чародейства, от навязчивых мыслей и самоубийств, от любых заболеваний, от проклятий, от почвы, под которыми живет вся наша страна. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Церковь новое поколение – это люди, которые любят Бога, поклоняются Богу в духе истины, имеют от Бога мудрость, силу и власть разрушать любые проклятия, какие существуют на земле. И как начну читать, о, стоит такой молодой человек, обещает, сотни тысяч человек могу исцелить в один раз. Обещает. А таких посмотришь, вот таких вот. Ну, кому будет интересно, может, после собрания посмотреть. Это в Польше такая церковь, называется «Семья». Принцип устройства ее свободный любовь. По достижению совершеннолетия. И много другого. И какой-то там президент, их Червинский или отец преподобный, или кто. Ну, а это вы, наверное, сами видали, может, где я вам когда показывал. Это на Маниле, на Филиппинах. Когда был там конгресс, вот, миссии возрождения, который руководит Билли Грейм, руководил раньше, через него она родилась. Это вот группа «Танцует молитвенный балет». Да, вот по такой оркестр, там он ниже посмотреть, вот этот, примерно вот такие музыканты, там были вот такие вот. Вот такие, там увидели, примерно такие музыканты. И как рукоплещется 4000 делегатов из 190 стран, которые потом вместе совершали трапезу Господа. Ну и вот такие вот знамения, чудеса, библейские чудеса вернулись Шамбак и его евангелизационной группой. Подарок от Господа, возрождение, Бог любит вас, Бог исцеляет вас. Я вот это когда посмотрел приглашение, говорю, да, тут в Кремле-то уже красный флаг давно снял, а тут флаги-то американские и советские выше креста. Мы все обещают, как сделать свое искупление реальным. Многие христиане больны, бедны и терпят поражение во многих, если не во всех сферах своей жизни. Вопреки тому, что Господь Иисус Христос сделал для них на Голгофском кресте, где Бог обеспечил искупление всего человечества, искупление от греха, от бедности, от болезни и от смерти. Мне даже пришлось над одним таким поиронизировать над пастором. Они приехали, а мы как раз приехали в нашу группу там в Джанатасе совершать вечерю Господню. Они тоже из Алматы приехали. И прямо во время собрания заходит, мы как раз допевали песню одну, и он только закончил. Аллилуйя! Благословенны вы у Бога! Позвольте слово молвить. Говорю, не позволяю. Вы кто такой? Я Костик. Говорю, мне это ничего не говорит. Я пастор Костик. Из церкви новое поколение. Понял. И с чем мы приехали сюда? Мы будем проповедовать во дворце металлургов, там, исцелять от болезней, снимать проклятие. Говорю, и мертвых воскрешать. И мертвых воскрешать. Говорю, вот мы вам пару трупов подбросить. Чтобы вы попытались воскрешать мертвых. Братья и сестры, конечно. Когда мы вот, ну, в любви Божьей живем и в Духе Святом. И вот в церкви Иисуса Христа оно как-то не страшно, оно это как в ковчеге идет. И свет истины Господней, и служение все по Слову Божьему. А когда вот люди такие, которые с табуретками-то к телевизору, или которые тысячами такие вот в Жанатасе там или где, приехал к ним такой Ризасафа, или вот этот вот Костик там и так далее. Ведь идут и слушаются. И потом так трудно им вот объяснить, милые люди. Из одной беды попадаете в более страшную. Из безбожия попадаете в беззаконие, во власть сатаны. Это ужасное прельщение и обольщение. Вот давайте прочитаем послание к 1 Тимофею в 4 главе с 1 и по 10 стих. Нам будет немножко нужно. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою. Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которое ты последовал. Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово это верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех людей, а особенно верных. Когда я размышляю вот о тех страшных опасностях, в которых живет мировое христианство сегодня, и Церковь Иисуса Христа, вы слышали, что авторы вот этой книжечки, они утверждают, что эти заблуждения во многом проникли в Церковь Иисуса Христа. Я приведу более свежее свидетельство, и уже не заграничное свидетельство, а вот из жизни наших братьев и сестер, как мы говорим, всех Б, из жизни зарегистрированных общин в сегодняшнее время. Послушайте немножко. Это у меня вот есть два письма. Одно было написано 19 августа 1994 года. Его написал председатель всех Б, Иван Мессиан Баптист, значит, Казахстана, Франц Тисин, и его заместитель председателя Журавлев, генеральному секретарю Европейской Баптистской Федерации. Что они здесь пишут? Я все это не буду читать, но немножко прочитаю. Выражаем благодарность руководству Европейской Баптистской Федерации за приглашение на конгресс в Лиллехаммер, внимательное отношение и обеспечение всем необходимым. Место Священного Писания, избранное для проведения конгресса, 24 глава Иисуса Навина, считаем соответствующим в приложении толкования к сегодняшнему дню. Наблюдая же за проведением конгресса и поведением некоторых из делегатов, ясно видно отклонение от Духа Писания Иисуса Навина, 24 главы. Конкретно, нас смущает, будьте внимательны, неоднократное высказывание мысли в пользу экумении. Это в 94 году они писали. То есть соединение всех религиозных. Мы за единство но во Христе. Серьезно беспокоит отсутствие элементарной христианской и даже человеческой этики делегатов. Форма одежды, обнаженность, отсутствие стыдливости, невоздержанность в чувствах, обнимание, целование, курение, развязность. Во время служения крики, свист, топот ног и тому подобное. Наличие этого ставит под сомнение таковых делегатов в рождении свыше. И еще, вторая мысль, серьезная. Тревожит неправильно предложенный выход обновления жизни церкви через современное харизматическое служение. Чуждый огонь, ритм, тем, танцы, крики, языки, знамения и так далее. Харизматическое движение не только проникает в баптистскую семью, но и активно насаждается. Мы утверждаем, что это движение не иначе, как обольщение. Это не выдержка из проповеди. Это официально подписанный документ. 19 августа 1994 года. Как оно хорошо видно, братья и сестры, состояние современного христианства на Западе, в Америке и в нашей стране. К чему оно движется, можно так сказать, семимильными шагами. Это письмо, вот первое, что я прочитал, оно подписано двумя только руководителями Союза Евангелия Христиан-Баптистов Казахстана. А второе письмо, оно подписано 11 президентами всех союзов, всех были разделились на 11, на 11 или на 12 союзов. Вот есть знакомые, наверное, вам многим фамилии: Мицкевич, Коновальчик, Комендант, Фересюк, Тиссенберг, Логинов, Аванесян, Кумельшвили и Грубич. 11 подписали. Они обращаются во Всемирный союз баптистов и в эту Европейскую федерацию баптистов вот Европы. Являются членами Всемирного союза баптистов и Европейской баптистской федерации, союза ЕХБ наших стран осознают свою принадлежность к братству баптистов всего мира. Желая конструктивно участвовать в духовной работе в ЭСБ, мы понимаем в том числе необходимость библейского влияния на окружающее нас общество. Нам стало известно, что руководство Союза Баптистов Италии одобрило рекомендации Европейского парламента о представлении гомосексуалистам права заключения между ними гражданских союзов. Руководство Союза Баптистов Италии допускает среди членов церквей гомосексуальные связи и даже имеются примеры служения пасторов гомосексуалистов. Это состояние современного христианства. Мы встречались вот с этим Тиссеном дважды. Один раз на уровне наших азиатских братьев, а второй раз на уровне Совета Церквей. Они приезжали втроем, и нас было 5 человек, по-моему, вместе с Геннадием Константиновичем. И когда мы беседовали, они нам говорят: мы же не согласны. Ну, мы как объясняем, что наши братья и сестры, евангельские христиане, баптисты, во всех в регистрированных общинах, это наши братья и сестры по вероучению. Поэтому мы их и признаем нашими братьями и сестрами. Но мы разные по служению, поэтому мы не можем быть вместе с вами. Есть три причины, которые очень нас разделяют. Просто на противоположные полюса. Первое. Ваш открытый союз с государством. Если он раньше в тайне был, через уполномоченные, там, через пресвитеров, через кабинеты, теперь открыто. Второе. Ваше открытое участие в экуменическом движении, то есть в направлении всего христианства в соединении в одно. И в-третьих. Ваши действия по омерщению церкви, чтобы никакого различия между верующими и верующими не было. Они сами это подтверждают. Если делегаты, не простые где-то собрать молодежь там, как вот они здесь в одном месте еще сегодня, может, не хватит времени прочитать, он называет общение молодежи, они, говорит, превратились у нас в тусовки. На самом деле, служите все в этом. И не рядовой служитель, а у нас общение молодежи. Мы даже стараемся избегать не потому, чтобы, ну, как-то выдавать себя, что мы очень простые люди, но просто, чтобы понятно каждому человеку. У нас не бывает конференций, семинаров, симпозиумов, конгрессов, не бывает. У нас бывает общение братские, молодежные, членские собрания. Вот это у нас бывает. Это уж если кто-нибудь попадется на такую удочку, да начнет говорить. Это был такой случай. У нас недельное общение братьев назидательное было. Туле, вот, когда прошлый как-то год или года три назад. Оттуда мы разъезжались на воскресенье по церквам, чтобы, ну, проведать все церкви Тульского объединения. И вот попали мы с ним, с двумя братьями в одну церковь. Он, значит, вторым проповедует, мне должно третьим. И он говорит: знаете, братья и сестры, какой у нас хороший семинар был. Как семинар? Ну, так и не у нас рассказывают так. Я смотрю, братья и сестры слушают. Думаю, Господи, ну хоть бы он не огорчился, придется немножко поэтому не делать. И потом, когда стал проповедовать, говорю: знаете, братья, думаю, что мой брат не зайдет ко мне. Я немножко расшифрую, что у нас за семинар. Не было у нас семинара. У нас было братское назидательное общение служителей Центра России. Неделю. По какому графику, по какому распределению проходил у нас день? Ну, подъем уже кто когда вставал. 8 часов, тихий час молитвы. Один брат читает Слово Божие, то, что положено ему Господь на сердце. Мы 10-15 минут в тишине каждый размышляем. Потом полчасика, 20 минут делимся теми мыслями, какие кого тронули. А потом совершаем общую молитву. С 9 часов завтрак, с 10 часов начало. Служение наше дальнейшее. По определенным темам, кому Господь что положил на сердце. Ну и так вот, 40-50, может быть, кто подольше говорит, как я, так может быть, 20 часов там получается урок, а потом молитва. Иногда 15 минут, иногда полчасика, иногда 40 минут. Так есть день. Мы собираемся для того, чтобы Бог обогащал нас и духом благодати своей, и ведением истины своей, и чтобы нам возрастать и в благоговении, и в понимании, и в исполнении Слова Божьего, и разводить это в нашей церкви, в нашей семье, в братство наше дорогое, которое созидает в себе. Поэтому мы не можем участвовать в таких собраниях. Мы не можем участвовать вместе с вами в деле благовествования. Почему? Потому что вы идете икуменическим путем. Говорит, докажите. Докажем, пожалуйста. Если в нашем собрании есть сегодня кто-то сомневается, послушайте это доказательство. Не плод моего ума. В 90-м году, когда готовилась вот в Москве эта миссия возрождения, как она называлась там, или пробуждение, подготовительный комитет собирал такой конгресс в Москве, там он 3 дня или 4 дня проходил. Число делегатов зависит от количества членов каждой христианской деноминации. Баптисты всех Б. 270 тысяч, когда считали они в 90-м году. Баптисты автономные 20 тысяч. Пятидесятники в общем 200 тысяч. Методисты 2 тысячи. Совет церквей вопрос, ветеране вопрос, другие вопросы. Поэтому из каждой группы будет свое число делегатов. Баптисты всех Б 515 делегатов. Баптисты автономные 38 делегатов. Пятидесятники в общем 382 делегата. Методисты 5 делегатов, ветеране 30 делегатов и другие 20 делегатов. Скажите, это мы писали или вы? Это вы там потом избирали комитеты? Это вы потом там продолжали вот проводить эту миссию возрождения 91? Мне, говорю, было страшно. Я сам не ходил. Я как раз в это время тоже в Москве был. Пришли глухонемые, которые там были. Некоторые покаялись. И вот собрание как-то Господь подействовал так, что там пробуждение было такое. 10 глухонемых покаялось и 10 говорящих. Многие из них как раз там были в это время. Вот на улице, где проводилось вот это, с участием Пилигрима. И когда мы после покаяния вот этих беседовали с ними, они говорят, нас поручали уже там. Кого поручили? Субботникам. Поручители выбирали. Кого поручили? Православным. Кого получили пятидесятником, это будут ваши душепопечители. Им не легли деньги платить. Вы понимаете как? Это не 1000 лет назад, это не 10 лет даже назад. Это из наших дней, братья. А эти-то люди, вот я когда смотрел на этих глухонемых, как они каялись, слушал их стоны перед Богом, как лились у них слезы, лились у них слезы из глаз. Знаете, ну не мог равнодушно. И вот и прошедшую зиму, тоже в декабре, проводили их общение в 4-й раз. Если у вас есть глухонемые, в Воронеже будет вот в этом месяце, в мае месяце. С Липецка, с Воронежа, там, с прохладного, даже с Прокопьевска из Сибири приезжали. И вот после этого уже брат туда ездил на благовестие. В этих детях Божьих мне настолько тронуло, братья, сейчас, вот, когда дух благодати действует так, во-первых, возрождаю людей, а потом вот увлекаю их, чтобы Господу служить и спасать заблудших, которые Бога не знают. Подходит в конце уже общение, воскресенье, трое. Ну и брат-переводчик подходит. И переводит он. Вот эти братья, они уже члены церкви. Они желают проповедовать людям не только глухонемым, но и слепым. Есть такие инвалиды, которые не только глухонемые, но еще и слепые. Общество есть такое. И вот в этих молодых душах которые сами только 2-3 года назад Богу обратились, дали ему обещание доброй совести, теперь горит желание донести Евангелие тем, кто не только не слышит, не говорит, но еще и не видит. Насколько же страшным на этом фоне вот это экуменическое служение. 515 баптистов, 382 пятидесятника. Ну, вы сейчас бы как бы тут залопотали на всех языках, а? Куда убежал ваш святитель и старый брат отсюда? Ужас! Это современное. Да еще если бы было отдельно деноминация одних пятидесятников, или как их называют, христиан евангельской веры. Вот приведу одно, покажу вам просто, а вы можете и поближе посмотреть, кому интересно. Вот протестант, второй номер 96-го года. Вы газеты такие, наверное, некоторые читаете, да? Вот здесь личность есть такая, Василий Мурзаев зовут. Он председатель Союза христиан евангельской веры пятидесятников, епископ Василий Мурза. И он здесь говорит вот в этой интервью, которое он дает, что в 91-м году мы крестили 6 тысяч человек, что в одной Москве и Московской области сейчас более 30 собраний христиан веры евангельской. В 93-м году мы крестили 10 тысяч человек. Какими шагами идет вот это одно из самых страшных, чем будут напоены все народы. Еще одно приведу такое свидетельство. Ну, братья, может быть, видали. Это вот журнал «Христианин», тоже издательство протестант. А протестанты — это евангельские христиане, баптисты. Ну, здесь написано, что учредители этого журнала — братья, которые решили возродить союз евангельских христиан по образцу Проханова. Может быть, союз учреждался и по братству Проханова. Не смею сегодня, у меня нет об этом сегодня много говорить, хотя имею что говорить. Но не думаю, что Проханов в журнале «Христианин» напечатал бы вот эту фотографию. Вы, наверное, узнаете, кто это? Кто это такой? Папа Римский Иоанн II. Да ладно, если бы он просто для информации напечатал фотографии, вот этот протестант. Он напечатал здесь послание, апостольское послание епископам, священникам и мирянам по поводу подготовки 2000 года. Чтобы к 2000 году все должны соединиться. И каким образом может это произойти? Предложение его и призывы его к чему? Во-первых, приманка хорошая, что католическая церковь, как самая большая церковь в мире, несет на себе самую большую ответственность загонение на детей Божьих в течение многих столетий. И он призывает всю католическую церковь в этом покаяться. Хорошее дело. Даже это понравилось вот Петру Коновальчику, председателю Российского союза вот Иван Христиан Баптистов. Это тоже из протестанта, декабря 95-го года. Ну, что здесь он отмечает, вот этот Петр Коновальчик? Я с ним лично не знаком. Слушайте, вы знаете, да? Слушайте, что он говорит на этой книге. Я бы сказал, что в различии трех основных конфессий — православной, католической и протестантской — отразилась идея триединства нашего Бога. Идея единства им в многообразии воплотилась в божественном творении, в живом мире Земли и в человечестве. С этой точки зрения разделение церкви — необходимое условие единства тела Христова. И он здесь приветствует обращение вот Папы Римского, приветствует обращение Папы Римского, что мы будем рассуждать, это обсуждать, как мы будем в этом участвовать, что мы уже об этом беседовали с руководителем православной церкви, и они тоже приветствуют это послание. А Папа Римский, если вы будете читать внимательно вот это послание, не только предлагает покаяться католикам в том, что они гнали всех инакомыслящих, он предлагает, чтобы все церкви мира возвратились к харизматическим дарам. Ты можешь оставаться католиком, ну, языками говори. Ты можешь оставаться православным, кем угодно, ну, языками говори. Почему и старейшины мусульман тоже говорит так? И сегодня среди них, как ни страшно нам, братья и сестры, и как ни стыдно, с одной стороны, что мы, живущие в том регионе, не могли еще так полной простоте передать Евангелие Божие этим людям азиатских народностей. Они преуспевают сегодня. Если Мурза тут покрестили они 10 тысяч на день 93-й год, а сегодня уже 97-й год. И сколько понастроено уже храмов Божьих и дворцов царства, свидетелей Иеговы, сегодня перечислить. Вот это-то для нас самое страшное, не просто странное, что нас призывают в эту икумению. Я есть путь и истина и жизнь. Христос поэтому и говорил, не ходите и не гоняйте. Вам скажут, вот там чудеса, вот там Христос, вон там богиня Деви Христос, которая третий раз вот венчалась уже перед выходом из заключения, теперь уже не с Кривоноговым, с ним она развелась, или он ее бросил, а венчалась теперь с его помощником, с бывшим, который тоже сильный в духе человек. Так о ней написано, я сам читал в газете и фотографии ее. Вот она должна была в конце марта, кажется, освобождаться уже. И говорит, заканчивает эту статью, интервью с нею, корреспондент говорит, богиня и на меньшее не согласна. А что тысячи ее последователей в одни ее заключения многие истощили себя постами и голодовками, и протестами за заключение их богини. Это страшное действие обольщения. Вот все обольщения, все заблуждения, они имеют тоже три направления. Как я говорил, что вера Божия, вера человеческая, вера бесовская. Так и обольщение. С одной стороны, это Валаама Николаитская. То есть развращение верующих. Вот о них так в Слове Божьем написано. Может быть, вы и сами, когда побеседуете, или братья с вами побеседуют. Они говорят, вот глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они говорят, пиршествуют без страха, уточняя себя. У них нет другой цели, как... Я же читал вот это высказывание-то, что сколько бедных, сколько больных, все должны быть богатые, все должны быть здоровые, и все никто не должен умирать. Ну, не знаю, как они последние представляют. Потому что и сами умирают. Не остаются в этой жизни. Только куда идут после смерти? Значит, одно направление – развращающее. Угождение плод. Почему Господь предупреждал так, когда мы читаем послание к Римлянам, 13 главу, Он говорит, «Итак, ночь прошла, день приблизился, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». Как днем будем вести себя чинно, не предавая ни перерыванием пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Сегодня жажда обогащения, жажда развлечения, жажда развращения, она завладела миллионами людей и именующих себя христианами. И которые еще самые страшные Библии хотят оправдать, как один из них недавно мне говорил, я не грешу, я рожденный свыше, я в веке не погибну, моя плоть грешит. А плоть и кровь царствие Божие на клетке. Я один раз избавился, все во Христе, я теперь на небесах сижу. А я ему говорю, грешник, ты вот сегодня будешь прощения просить у матери твоей, которую ты обманул. Она тебя ходила утром ко мне на беседу позвала, ты сказал, я приду и не пришел. Даже если ты не мужчина, обманул, будешь прощения просить, грешник ты. Это я самые малые трогаю, самые ближние. А ты обманул-то не телом своим, языком, а язык-то от головы тебе говорит. Второе направление, это, можно сказать, фарисейское, аскетическое направление. Помните, как апостол Павел, когда он защищался там перед Агриппой, он говорит, вот царь, известно тебе, если неизвестно, я свидетельствовать буду, что я воспитывался от юности, строжайся в нашем учении вероисповедания. Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, не улыбнись, не повернись. Все, вот такое. Это две крайности сатанинского лжеучения, которые ведут к одному тому же, чтобы разрушить дух, душу и тело человека и погубить навеки все существо человека. И третьим, чтобы напоить все народы духом заблуждений. На это способна только великая блудница Вавилон. На это способно будет вот это мировое христианство только тогда, когда все согласятся. Может быть, когда Господь еще позволит о чем-то с вами побеседовать в этом направлении. Но верю, друзья, что и сегодня Господь к сердцу каждого из нас немало говорит, чтобы видеть и радоваться, и Бога благодарить. Что Господь и нас предупреждает и предостерегает учениями различными и чуждыми не увлекаться. Ибо хорошо благодатью подкреплять сердца, а не явствами, которые не принесли пользы, занимающиеся ими. Вы должны духом чувствовать. Вы взяли книжку в руки молиться. Помолитесь сначала, Господи, ну вот я буду читать. Все ли здесь по слову Твоему? Не надо никакой книжкой Библию проверять. Надо любую книжку Библии проверять, если вы читаете. Если мы никакой книжки не прочитаем, мы будем читать и жить в Библии, мы спасемся. И там увидеть.